Глава 25. Старший брат знает лучше. Виталик рулил по улицам родного города полной решимости прекратить весь этот беспредел. Ибо это беспредел, когда семья рушится по щелчку пальца. Не чья-нибудь там, а единственная, которая была ему дорога. Макс всегда был и будет для него младшим братом, за которого он в некотором роде несет ответственность. И плевать, что тому 28, давно уже здоровый лоб, служит в полиции. Привычки, вбитые в голову, с детства не забудешь. Виталик всегда его защищал. От отца, от местной шпаны, которая за ним одно время охотилась. От старшеклассников, которые наваливались на него толпой, чтобы посмотреть, сколько он выдержит, пока не отключится. Да, брата уже давно не надо защищать физически. Сам кого угодно уложит мордой в пол. Виталику больше не требовалось махать за него кулаками. Но вот сегодня он четко понял. Его помощь необходима. Ведь брат потихоньку сходит с ума. Похудел, выглядит как тень, весь помятый, в глазах вселенская тоска. А дом во что превратил? Скоро обозлится на весь мир, начнет кидаться на людей. Надо срочно возвращать ему Полину. Нормальная же была семья. Виталик приезжал к Максу с Полиной лечиться душой, пусть редко, как получалось. Но когда приезжал, наблюдал за тем, как эти двое воркуют друг с другом, и становилось тепло на душе. Их брак вселял надежду, что оно вообще бывает. Человеческое счастье. И тут на тебе. Разводятся они. Ишь, чего удумали. Макс в апатии равнодушен ко всему, а Полина и вовсе заперлась у бабки. Довела мужика до края и в кусты. Или это он ее довел? Брат мог. Виталик поначалу вообще удивлялся тому, что Макс нашел себе жену. С его-то ревнивым характером, агрессивной натурой. Он вот, например, так и не смог, а, впрочем, даже не пытался. Но Макс с Полькой, там же любовь. Они друг мимо друга спокойно пройти не могли ни разу, сколько он их помнил. То рукой коснутся, то взглядами обменяются. Полька к нему вечно лезла обниматься, ластилась. Макс ей это позволял, когда думал, что Виталик не видит. Значит, нравилось. Значит, с ней было хорошо, так? Женившись, Максим стал значительно спокойнее, рассудительнее. Полина очень положительно на него влияла, будто нейтрализовывала его агрессию. Агрессии той в каждом реброве с избытком, ему ли не знать. Он ведь тоже носитель этой проклятой фамилии. Он эту агрессию всю выплескивал на службе. На гражданку не нес. Собственно, поэтому так и не завязал с армией. К тому же там все знакомо, все по уставу, а тут... Даже единственный островок семейного уюта, какой у него был, и тот под угрозой. Виталик сразу решил, надо их мирить. А в то, что у Полины появился любовник, он и вовсе не поверил. Скорее поверил бы в то, что Макс его себе придумал. А Польке просто не захотелось в очередной раз оправдываться. Брат часто жестил с ней, включал Отелло. Но Полина с этим мирилась, значит, по-настоящему любила его так. К тому же Поле нравилась Виталику как человек. Хорошая девочка, домашняя, без понтов. Если Максу кто и подходил, так это она. Для Виталика в этой ситуации все выглядело просто. Максу дать звездюлей, чтобы вел себя женой по-человечески, засунул себе в задницу свои ревнивые выходки. Полине тоже править мозги. Объяснить, что Макс за нее что угодно отдаст. Женились, так живите дружно. Делайте детей, воспитывайте их. С этими мыслями он подъехал к дому бабушки Полины. Вышел из машины, постучал в калитку. Громко постучал, так, чтобы точно услышали. Чуть подождал, постучал еще. Однако в доме даже ни единой занавески не дернулось, как будто никого не было. Виталик внимательно оглядел территорию, снова постучал, а потом услышал бренчание телефона в кармане куртки. Достал мобильный и увидел, что звонит Макс. Уже справился с уборкой, что-то не верилось. «Алло!» «Что ты делаешь возле ее дома?» — спросил брат раздраженным голосом. «Брак твой спасаю», — буркнул он про себя. «Вот тебе на! Ты следишь за домом?» — спросил Виталик, в принципе, не слишком удивленный данным фактом. «Естественно, слежу. Уходи оттуда. Нечего там тебе делать». «Я поговорить хотел». «Не надо с ней говорить. Хочешь там сидеть одна, пусть сидит». «Вот же ж самый умный», — хмыкнул про себя Виталик. Убрал телефон в карман. Последний раз посмотрел на дом. Похоже, никого нет. Даже бабушка Полина не вышла. Впрочем, он ведь может и позвонить, хотя предпочел бы поговорить лично. Виталик зашагал к машине, на ходу набирая номер Полины. Тот оказался недоступен, поэтому он набрал номер Афанасии Брониславовны. Он держал в телефонной книжке номера всех родственников. Так, на всякий пожарный. Вот этот пожарный случай наступил. Бабушка Полина взяла трубку сразу. «Кто это?» «Здравствуйте, Афанасия Брониславовна. Это Виталик Ребров, брат Макса. Я хотел поговорить». «Здравствуй, Виталик», — перебила она его. «Боюсь тебя огорчить, но вряд ли у нас есть общие темы для разговора. Если звонишь из-за брата, не трудись. Говорить о нем и их с Полиной разводе я не намерена». Сказала, как отрезала. «Еще одна самая умная». «Я просто хотел прояснить ситуацию», — начал он вежливо. Но на вежливый разговор Афанасия Брониславовна явно настроена не была. «Я неясно выразилась», — отчеканила она. «Полина о твоем брате и слышать не хочет». «Что он натворил?» — тут же спросил Виталик. Но динамик телефона уже разразился короткими гудками. Старуха бросила трубку. Однако, если она думала, что так просто избавиться от Виталика, то не на того Реброва напала. Если он решил поговорить с ней, он поговорит. Справедливо рассудив, что бабушка Полина может быть в школе, Виталик поехал туда. С трудом протиснувшись ко входу через толпу шумной ребятни, он спросил у охранника, где находится кабинет зауча. Поднялся на второй этаж, нашел нужную дверь, постучал. «Да», — услышал резкий ответ. Вошел в кабинет. Афанасия Брониславовна сидела за столом в одиночестве. Что-то заполняла в коричневом журнале. «Здравствуйте», — протянул Виталик. Брониславовна окинула его таким взглядом, будто Виталик одним своим появлением совершил какое-то страшное преступление. «Я просто хочу поговорить», — сразу обозначил он свои намерения. «Упертый, прямо как твой брат», — сузила глаза она. «Есть такое». Он кивнул и прошел к ее столу. «Разрешите присесть?» Она смерила его грозным взглядом, но все же кивнула. «Садись. О чем ты хочешь спросить?» Устроившись напротив нее, Виталик заговорил. «Макс рассказал мне какую-то чушь, что Полина хочет с ним развестись. Вы в курсе, что между ними случилось?» «О, я в курсе. А ты в курсе, что твой брат неадекватный?» Виталик недовольно засопел. Ему было великолепно известно про задвиги Макса, но это еще не значит, что кто-то там может называть его неадекватным. «Почему вы так говорите о нем?» — спросил он, вскинув взгляд. «Потому что так оно и есть. Он сделал жизнь моей внучки невыносимой. Толкнул на крайние меры». «Хождение по другим мужикам — это подходящая мера?» — спросил он, сузив глаза. «Так и было». «Все, что Полина сделала, твой Макс заслужил сполна. Если ты пришел, чтобы поливать мою внучку грязью, я этого не позволю». «Я не ругаться пришел». Он тут же пошел на попятную. «Я хочу помочь им помириться. Макс очень переживает». «А Полина не переживает», — высокомерно отрезала она. «Я считаю, им не нужно мириться». Виталик уже набрал в рот воздуха, чтобы высказать ей все свои аргументы против, но тут дверь шумом открылась. На пороге показалась девчонка лет 13, немного встрепанная и запыхавшаяся. «Афанасия Брониславовна, Вовка опять затеял драку!» — пропищала она в панике. Она тут же подскочила, коротко бросила Виталику. «Я сейчас!» И ушла. Оставила его в кабинете одного. Впрочем, очень скоро он подметил, что Афанасия Брониславовна забыла на столе возле журнала свой телефон. Тот пиликнул сообщением. Внимание к мелочам играло важную роль в его работе, поэтому Виталик, даже не задумываясь о причинах, скользнул взглядом по экрану мобильного. Абонент по имени Поликарп писал: «Бабуль, я устроилась норм». Это все, что он успел прочитать до того, как экран погас. Поликарп женского рода? Каково? Виталик тут же протянул руку к телефону, открыл мессенджер, куда пришло сообщение. С удивлением увидел фото Поликарпа Полины. Девчонка в форме официантки стояла счастливой у входа в кафе «Маркиза». Чуть сбоку виднелась табличка с адресом. Краснодарский, между прочим. Виталик быстро переслал это фото себе, удалил сообщение, чтобы Афанасия Брониславовна не увидела, что оно прочитано. Положил телефон ровно на то же место, где он лежал ранее. «Ну, брат и дурень», — усмехнулся он, выходя из кабинета. «Девчонка-то укатила за 3-9 земель, а он пасет ее у бабки. При этом, похоже, она сменила телефон, если судить по номеру, с которого пришло сообщение». Однако загулялась малышка. Краснодар не то место, где Полина должна быть. Ей пора домой, к мужу,